Глава 19. Гуру. Афри тоже воодушевила своих воинов пламенной речью, которую и мы имели честь прослушать. Ничего интересного в ней не было. Нас лишь обвиняли в грязных предательствах и обещали уничтожить. А затем отряд Венеры ринулся в бой. Афри, по словам наших сенсоров, первой бросилась вперед, лично возглавив наступление. Похвально. Но, на мой взгляд, слегка безрассудно. Она настолько уверена в своих силах. Недооценивает меня. Разумеется, встречать Афри вышел я. И когда мог уже видеть ее невооруженным глазом, сорвался с места. Глава клана Венер была облачена в довольно откровенную артефактную броню. Ну а чего еще ожидать? Таков стиль ее рода. Внешне она походила на мать фигурой менее, нежели Дита. Конечно, тощей Афри назвать нельзя, но грудь у нее меньше, талия тоньше, кубики пресса имеют четкие очертания, а ягодицы очень подтянутые и спортивные. Что же до прически, то волосы Афри стали гораздо длиннее, чем раньше. Сами так быстро точно не отросли бы. Они были собраны на макушке в два хвоста, доходящих практически до щиколоток. Она тоже увидела меня и хищно улыбнулась. Когда же между нами осталось метров 50, Афри вдруг стала совершенно голой. И рядом с ней появилось еще штук 5 таких же голых Афри в эротичных позах. Проклятие! Что за дикое зрелище! Вот одна, например, закинула ручки за голову, выгнула спинку, тянет носочки, при этом движется на меня с прежней скоростью. А ведь она даже не отталкивается от земли. Хотя из 6 обворожительных Афри одна все-таки от земли отталкивалась. Другие же просто летели, как и подобает настоящим богиням любви. Зачем пачкать такие прекрасные ножки о грешную землю? Афри такая... Сука! Я влил себе в голову прану с йоки и избавился от наваждения. Передо мной вновь была лишь одна Афри в откровенной броне. Я знал, что со мной только что произошло. На мне использовали одновременно родовую и индивидуальную способности. Эх, Венеры восхищают тем, что частенько в их роду рождаются девушки, индивидуальные способности которых заточены под родовую. Тюран своей индивидуальной напрямую усиливала эффект от родовой. Дита усиливает эффект через мозг цели. Если представлять этот самый эффект как 100 баллов, то Тюран сразу выдавала 150. А Дита делает так, что цель воспринимает 100 как 150. Афри же работает иначе. Так как родовая способность Венер действует на гормоны, отчасти поэтому Венеры и предпочитают откровенные наряды, то чем сильнее изначальное возбуждение цели, тем лучше эффект. Но не берусь утверждать, что ее индивидуальная способность столь же опасна, как способность Диты или ныне покойный Тюран. Может быть, все-таки ее опасность несколько меньше. Я ударил обоими мечами в стену из лепестков роз, пылающих огнем. От места нашего столкновения в разные стороны устремились волны праны, истинной йоки и истинного эфира. Под ногами растрескался асфальт и образовывался кратер. Мы постепенно уходили под землю. Осознали мы это одновременно с Афри и одновременно же отпрыгнули друг от друга. Между нами теперь было 10 метров и испорченный асфальт. «Ну надо же!» — усмехнулась Венера. «Ты и правда стал гуру? Поразительно! Знаешь, я начинаю понимать, что моя сестра и мать в тебе нашли». «Мать!» — хмыкнул я. «Удивительно, что у тебя хватает наглости вслух поминать ту, кого ты вероломно лишила жизни». Афри скривилась, но спустя пару мгновений ее кривая ухмылка плавно трансформировалась в зловещий оскал. «Моя мать, благородная глава клана Венер и первый правый министр, не щадя живота своего, сражалась с мерзким предателем Ильей Ильяризом и, к сожалению, пала от полученных в той битве ран. Мой долг, как достойнейшей и любимейшей дочери, отомстить мерзкому предателю и убийце. Поэтому давай не будем затягивать с моей местью. Я хочу скорее покончить с тобой, твоими сучками, да и вообще с этим миром». Как обычно и бывает в таких ситуациях, мы не просто болтали, а концентрировали прану. Так что, замолчав, Афри вскинула обе руки и выпустила в мою сторону мощный горизонтальный вихрь горящих лепестков. Я поднял мечи, чтобы защититься, и... «Ах!» — раздался у меня над ухом сладострастный стон, который тут же повторился над вторым ухом, а через миг звучал уже со всех сторон. «Какая же красивая Афри! Целых 5 одинаковых красавиц! Пятерняшки? У меня никогда не было с пятерняшками. К тому же с такими... такими дешевыми фокусами меня не возьмешь!» Я разорвал наваждение и тут же увидел не только вихрь пылающих лепестков, но и громадную ледяную пику. Вражеские техники почти настигли меня. Инстинктивно я отпрыгнул назад, но, почувствовав, что так делать неправильно, тут же перекатом ушел вправо. Ледяная пика остановилась, и из нее выросла новая, устремившаяся за мной. «Опасность!» Снова отпрыгнул назад. А туда, где я только что стоял, с неба ударила мощная молния. Черт возьми, насколько же быстро враги создают техники. Очень сильные техники. И всех этих страшных врагов привела Афри. Смогла подчинить их, управлять ими. Афри бесподобная, красивая. На сей раз помутнение рассудка я рассеял быстрее, ибо Венера использовала только родовую способность без индивидуальной. Однако и пары мгновений, которые удалось выиграть Афри, хватило, чтобы я попался. Толстая лиана оплела мою левую ногу. В грудь летел очередной горизонтальный поток огненных лепестков. Слева приближалась ледяная пика, а над головой концентрировалась прана, готовая вот-вот превратиться в желтую молнию. 4 гуру. А ведь Арштейн Курст докладывал, что с Афри прибудет еще один гуру, а не 3. Правда, 2, по словам Спригана, остались в их временном лагере. Выходит, Венера успела открыть портал для них, пока я боролся с наваждениями. Очень простая тактика, но какая действенная. Ведь если бы мы знали, что сюда идут 4 гуру, вполне могли бы сами позвать подкрепление. Хотя звать нам особо некого, так что вряд ли мы бы так сделали. С этой мыслью я взмахнул в Акидзаси и рассек удерживающую меня лиану, а после запустил черно-коралловый серп с лезвия катаны прямо в ледяную пику. Вихрь пылающих лепестков был совсем близко ко мне. Ну ничего, я как раз успеваю. Хотя куда торопиться? Афри расстроится, если я... Я направил Йоки и прану в голову и тут же укрепил все тело, готовый принять удар. Но, к счастью, его не последовало, ибо стена ветра заблокировала лепестки. Да, ненадолго. Техника Афри, усиленная истинным эфиром, разрезала технику Линдера, но высший страж Ранзы смог слегка ослабить атаку Венеры и, что важнее, дать мне время. Взмах катаной и вакидзаси, и с лезвий слетели черно-коралловые серпы. Закрутившись, они разрубили вихрь пылающих лепестков и устремились к той, кто создала его. Я почувствовал легкий приступ Афри-помутнения, но был готов к нему, заранее направив Йоки и прану в мозг. Венере не удалось заставить меня отменить атаку, и пришлось защищаться стеной из пылающих лепестков. Между тем меня атаковали 2 других гуру. Третий, тот, который с молниями, был занят Линдером. Лианы устремились к моим ногам, а с неба сыпались ледяные дротики. Укрепив тело праной, я ринулся в сторону гоблина, облаченного в какую-то мешковину, перевязанную веревкой. Именно он и был обладателем древесного стиля. Прямо передо мной в мгновение ока появилось дерево с толстым стволом, продолжающее расти ввысь и вширь. Я резко сменил направление, чтобы обогнуть преграду, однако из его ствола ко мне устремились толстые ветви. Я отпрыгнул назад еще раз и... вдруг начал падать. Поскользнулся. Проклятье! Да, одаренный моего ранга может танцевать даже на самом начищенном катке, но только если этот каток не создан силами гуру. Заваливаясь на спину, я смог извернуться в воздухе и, ткнув в Акидзаси в лед, вытянуться в свечку точно гимнаст. Оттолкнулся ладонью и через миг приземлился на каширу, крышку навершия рукояти, ногой. В меня одновременно полетели рой сверкающих лепестков, готовых разрезать все, что угодно. Ледяные дротики, да еще и лианы тянули свои мерзкие лапы. И все же, как прекрасна Афри, до чего же совершенно ее тело. Пять африй извиваются на льду, выгибают спинки, тянут ножки, а шестая красиво водит в воздухе руками, будто рисует невидимые картины. В самый последний момент я успел развеять наваждение и создать вокруг себя черную полусферу. Сразу же покрыл истинный Йоки и пол, чтобы меня не атаковали снизу. Я был разозлен. Да что уж там, я был в гневе. Меня вновь загнали в мою скорлупу. Проклятые твари вышли втроем на одного. Ну что это за веселье? Хотел бы я биться с противником долго и жарко лоб в лоб, а не бегать по округе без возможности сократить дистанцию. Черт! А ведь некоторое время назад у меня развилась привычка сдерживаться с самого начала боя. Мол, только против Кезефа можно использовать все свои силы. Ну или в ситуациях, когда от меня зависят жизни моих товарищей. Когда есть враг, способный эти жизни оборвать, и мой долг этого врага занять. Сейчас как раз такая ситуация. Объективно, одних лишь моих умений мечника недостаточно, чтобы биться против трех гуру. И дело даже не в истинном эфире Афри. Даже если бы она не обладала этой силой, все равно я бы не справился с ними во многом из-за родовой способности Венер. И пока я сижу в своей капсуле, враги вполне могут убить Линдера, а потом заняться и остальными. Проклятие! Как же меня раздражает, что я недооценил Афри. Ну и переоценил себя. Проклятие! Как же бесит, что придется выложиться как следует в битве против всего трех соперников. Моя злость и ярость были осмысленными. Странно звучит. Не спорю. Но я смог пробудить в себе жажду, сконцентрировать ее, направить в нужное русло. Эх, жаль, нет хорошего обзора. Было бы неплохо иметь способности сенсоров. Но раз уж у меня их нет, придется довольствоваться тем, что имеем. Например, распространить под землей тоненькие нити истинной йоки и праны. Через них я смогу ощущать примерное местоположение врагов. Спрыгнув с Каширы, я вытащил Вакидзаси из пола и мысленно позвал фамильяра. «Юра!» Микропортал, мгновенный перенос, и вот я стою в 2 метрах за спиной Юки Онны, гуру, использующий магию льда. Шаг вперед. Моя цель начала разворачиваться, но я буду быстрее. Эх, бросить бы все, да остаться наедине с Афри. Я быстро развеял наваждение, а когда пришел в себя, Юки Онна уже истекала кровью. Я был готов к способности Афри, а потому заранее начал создавать двойника из Йоки. Именно он, наполовину вылезший из моего живота, пронзил насквозь ледяную волшебницу черной когтистой лапой. Взмах катаной, и голова гуру катится по земле. «На тебе, гоблин!» — велел я двойнику. Отделившись от меня, он тут же бросился в атаку, ну а я остался стоять на месте, глядя в глаза Афри и концентрируя энергию. «Ты не устаешь меня удивлять, демон!» — игриво улыбнулась Венера. «Может быть, прервемся и уединимся, а? Как ты на это смотришь?» «Согласись, есть вещи куда интереснее, чем рубить друг друга на части». «М-м-м?» — томно промурлыкала она. «А как же твоя месть?» — хмыкнул я. «Одно другому не мешает», — продолжала улыбиться богиня. «Ну, соглашайся, ты ничего не теряешь, напротив, лишь приобретешь. Ты был с моей матерью и, как я понимаю, с моей сестрой». А теперь у тебя есть прекрасная возможность заполучить и третью Венеру. 3 — хорошее число. И жертвенное, и сакральное. Так может... «Прости, но нет», — резко ответил я. «А теперь продолжим. Я не собираюсь тратить на тебя еще больше времени». «Фи, какой скучный мужчинка!» Афри выплеснула огромный поток праны и истинного эфира. Бетонные плиты, на которых она стояла, моментально потрескались от такой мощи и почти сразу превратились в пыль. Но Венера не упала, а осталась стоять на ковре из лепестков. Вокруг нее бушевали 1000 таких же лепестков, закручивающихся в торнадо, сплетающихся в непонятные фигуры и тут же разлетающихся в разные стороны. Я смотрел на это буйство и внезапно понял, что Афри прекрасна. Однако тут же прогнал пустую мысль из головы, и очень вовремя. Прямо из-под земли за моей спиной вырвался рой режущих лепестков роз. Однако благодаря сети из Йоки, которую я раскинул, дабы улучшить свои сенсорные способности, я заранее почувствовал эту обманную технику. Потому и бросился со всех ног вперед, чтобы убить сразу двух зайцев. Уйти от неожиданной атаки и атаковать самостоятельно. Но лепестки, напавшие со спины, преследовали меня. Так что, когда я врезался в стену из лепестков прямо перед собой, пришлось возводить щит из Йоки сзади. Лепестков вокруг Афри крутилось невероятно много. Каждый был остер, как меч мастера, и каждый мог загореться после того, как вгрызется в плоть жертвы. Но я был готов столкнуться с ними, а потому без страха ворвался в самую гущу. Все лепестки отбить я не смог бы даже при большом желании, так что пришлось защищаться другим способом. Я создал из Йоки черный доспех, полностью закрывший мое тело. Эх, если бы меня в тот момент увидел кто-нибудь из осевых аристократов старых родов, он вмиг бы решил, что я использую родовую способность Люциферов. Но нет, только благодаря собственным умениям в обращении с Йоки я могу сотворить подобное. И все же в некоторых местах мой доспех пробили. Больно, черт возьми, но терпимо. Небольшие порезы — ничто по сравнению с теми ранами, которые мне доводилось получать в предыдущих боях. В какой-то момент я не видел ничего, кроме бесчисленных лепестков. Они не только резали мое тело, но и, соединяясь друг с другом, пытались меня удержать. Это у них не выходило, но вот скорость моего передвижения уменьшилась, а затем они вспыхнули. Проклятие! Сколько же праны и йоки приходится тратить? А ведь я еще и концентрирую энергии для атаки. Все-таки Афри сильна. И за счет огромного количества влияния, и за счет истинного эфира. Не будь у нее истинной старшей энергии, мне было бы гораздо проще прорваться сквозь пылающие лепестки. Однако эфир Венеры усиливал ее техники. Но все-таки ей не хватало опыта. А еще Афри, как и я, слишком самоуверенна. Думала, что сможет меня остановить огромным количеством своих лепестков. Было приятно увидеть ее изумленную мордашку, когда я, с ног до головы, облаченный в черный доспех, продрался сквозь вал лепестков и столкнулся нос к носу с богиней. Я занес катану, как следует заряженную йоки и праной, и атаковал. Афри успела поднять руки и выставить щит. Вероятно, еще совсем недавно она смогла бы защититься, однако теперь я гуру. Гуру, научившийся усиливать свои режущие атаки за счет правильной концентрации праны. Меч разрубил щит, а вместе с ним и плоть Венеры. Изумление на лице моей противницы сменилось ужасом. На плиту под ее ногами и мою броню хлынула божественная кровь. Я чувствовал, как девушка концентрирует прану в своей страшной ране и в ногах. Резко развернувшись, она с силой оттолкнулась и в один шаг пролетела метров 30. Истекая кровью и теряя силы, Афри бросилась на утек. В сегодняшнем бою она нам уже не соперник. Особо благородные воители отпустили бы ее, но я к таковым себя не относил. Кроме того, раз уж небо свело нас в бою друг с другом, я не мог отпустить Венеру. Только не ее. В мгновение ока я настиг Афри и, прислушавшись к чуйке, нанес выверенный удар по затылку. Вложил столько праны и йоки, чтобы хватило вырубить беглянку, а не убить. Схватил за шкирку бесчувственное тело и огляделся. Мой двойник все еще сражался с гоблином, а Линдера прессовал гуру молний. Стало быть, все в порядке. Пара минуток у меня есть. Через секунду я вошел в портал, а еще через мгновение был в подвале своего дворца. В темнице, в специальной камере, укрепленной по максимуму. Всего мы успели оборудовать две такие камеры. «Господин Ильярис!» — склонились в поклоне Волтер, Борх и Рика, дружинники Розы. Я заранее попросил цыганку подготовить палату, как только узнал, что мне предстоит биться с Афри. Так как Роза обычно находится в Эльдере, ее дружинники стали одними из тех, кто отвечает за темницу. Я подождал, пока тяжело раненую богиню пристегнут к койке и подключат к аппаратам. Амулеты, барьеры и всякая химия, которая будет постоянно капать в вены Афри через капельницы, не дадут ей восстановить прану, прийти в себя или же умереть. Оборудовать такие апартаменты мне помог дядя Гена, а дополнительно консультировал нас Абалим Михаил. Уж гроссмейстер-то Великой Инквизиции знает толк в удерживании преступников. Я уж хотел было лететь обратно, как в камеру ввалилась Роза. Заметив удивленный взгляд своих дружинников, цыганка взяла себя в руки и, подойдя ко мне, спокойно поинтересовалась. «Господин Ильярис, можно вас отвлечь на минутку?» Посмотрев на нее, я тяжело вздохнул и взял цыганку за запястье. «Не здесь. Мы перенеслись в мой личный кабинет». «Что такое?» — коротко спросил я. «Я чувствую сильное беспокойство, господин. Вам нельзя возвращаться на землю». «Из-за Кезефа?» Вместо ответа Роза напряженно кивнула. Я снова вздохнул и положил руку ей на плечо. «Если он явится на землю только для того, чтобы сразиться со мной, что помешает ему явиться сюда, в Эльдер, или в любой другой мир?» «Да, господин, но...» Она опустила глаза. «Я не знаю, господин, как помочь вам. Я до сих пор не нашла ответа. Мне кажется, я уже сделала все, что могла. Это странное ощущение, ведь я ничего не сделала. Но кажется, будто достаточно». «И в самом деле странно», — усмехнулся я, а затем широко улыбнулся. «Но раз уж ты так чувствуешь, должно быть, так оно и есть. Твои предсказания не раз помогали нам. Я верю в них, верю в тебя. Вот и ты верь». «Но ведь вы тогда...» «Я не умру», — твердо произнес я. «А теперь прости, мне нужно срочно возвращаться. Сил после сражения с Афри у меня осталось не очень-то много. И тем не менее, вместе с Линдером и моим двойником мы одолели двух гуру. Мне даже не пришлось выкладываться на полную, я старался экономить остатки энергии. Как только бой закончился, я бросился помогать остальным разбираться с мелочью. Параллельно связался с банкой. Он лишь выдал: «Не отвлекай!» Мыслеголос дракона звучал весьма напряженно, и я задумался. Может, необходимо пуститься ему на помощь? Но в идеале мне бы стоило отдохнуть и подкопить силы. Что думает Чуйка? Она тоже не советует сейчас нестись защищать поместье Радуриэлей. Там и без меня справятся. Верно. В первую очередь нужно побеспокоиться о своих товарищах. Пусть мы и разбили ударный кулак вражеских войск под столицей, еще в 9 точках вокруг города идут бои. Едва мне в голову пришла столь благостная мысль, как я почувствовал, что со мной хотят связаться через кристалл связи. «Господин Ильярис, прибыло подкрепление врага. Они недалеко от столицы и движутся к вам. Выглядят так, будто еще недавно сражались. Похоже, их прислали с какого-то другого поля боя», — сообщил мне Арштейн Курст. Я связался с Дрю, передал ему эти печальные новости. Полуэльф же обрадовал меня сообщением, что на остальных 9 направлениях бои складываются в нашу пользу. Молодцы мои ребята. Хотя стоит посмотреть на происходящее и с другой стороны. Врагу не особо интересны прочие поля сражений, потому он и не давит по тем направлениям изо всех сил. Врагу нужно занять меня, удержать меня подальше от битв в других мирах. «Арнольд, пришли обратно Адду!» — мысленно связался я с оборотнем. Я долго размышлял над этим решением, но, проконсультировавшись с Чуйкой, понял, что так будет правильно. Линдера потрепали в прошлой битве, и если сейчас снова основной удар нанесут именно по нашему местоположению, то лучше подготовиться. Пожалуй, можно было сразу оставить лучшую целительницу подле себя, но я решил не разбивать дружину Арнольда. Держать же всех при себе... У меня 3 сильных дружины, члены которых родом из этого города. Вместе с наемниками я отправил их защищать другое направление. Таков был правильный путь. Я верю в своих бойцов. Они — сработавшаяся команда. Они справятся. И без меня ими будет двигать несколько иная мотивация. Не за господина, а за землю. Я хочу, чтобы они прочувствовали самостоятельно, без моих слов, что действительно сражаются за правое дело. «Проблемы, господин? Подкрепление нужно?» «Сосредоточьтесь на защите своей позиции. Кроме Адды есть же у вас целители? Хватит?» «Да, господин. Адду уже отправил». «Отлично, тогда не буду отвлекать. «Господин Ильярис, прошу вас перекусить, раз выдалась возможность». Ко мне подошла Линси, страж Ранзы, протянула мясной пирог и термос. «Спасибо», — отозвался я, принимая еду. «Хоть немного восстановить прану в ожидании гостей будет полезно». В голове мелькнула мысль, насколько уместно мне сражаться с относительно небольшой группой здесь, на земле, когда огромные силы врага пытаются уничтожить сразу три наших союзных клана. Пришел к выводу, что уместно. Хоть нас и не очень много, мы оттягиваем на себя значительные силы противника. Более того, победили четырех гуру, в том числе и обладательницу истинного эфира. Ну а еще нельзя быть нянькой для всех-всех-всех. В альянсе состоят немаленькие дети, которых нужно оберегать. Я не могу сражаться сразу за всех. Главная цель для меня — защита того, что дорого мне. Мои бойцы и мир, в котором я вырос, в моей личной системе ценностей стоят выше, нежели кланы Перун и Ахриман. Что же до Радуриэлей, то этих защищает Уна, плюс банка сейчас там вместе с царем-драконом. Да, я сам решил выбрать своим полем боя землю. Может быть, это и звучит странно, учитывая, что меня вынудили. Но как бы то ни было, я сделал свой выбор. Что я буду за глава, если проигнорирую чувства своих товарищей, тех, кто следует за мной? Если бы я наплевал на защиту их родины, оставил бы землю на растерзание псам-узурпатора, смогли бы они верить мне? Не говоря уже о том, что я и сам хотел спасти этот мир. Сделав свой выбор, я все же потратил немного праны и задал несколько вопросов чуйке. Мне было интересно, что она скажет. Правильно ли я поступаю? Она не знает. Конкретно сейчас, после победы над Афри, пока мы ждем вторую волну нападения, моя индивидуальная способность не может определиться, какое поле боя было бы для меня правильным. А что это значит? Да лишь то, что выбирать, впрочем, как и всегда, лишь мне. И я уверен, выбор, который я уже сделал, правильный. Неважно, солидарна со мной чуйка или нет.